Глава 35. Как и внешние стены замка, камни внутреннего двора покрыты плющом и колючками. Трудно разобрать, где находятся входы в башни и стены замка. Голос матери отдаётся эхом. Её плач разносится вокруг меня. Единственное, в чём я уверена, так это в том, что он доносится откуда-то сверху. Я внимательно осматриваю верхние окна, которые не полностью скрыты зеленью, но не вижу темноволосой женщины, выглядывающей наружу. «Мама!» — кричу я снова. Волчица Грим, бабушка, догоняет меня. «Тебе нужно уходить. Ты не готова увидеть её». «Как она может такое говорить? Я столько сделала ради этого». «Тогда зачем ты привела меня сюда?» «Ради красного колокольчика. Только так мы могли бы поговорить. В лесу я должна оставаться в облике волчицы, иначе деревья выкинут меня. У меня нет накидки. Клара, я должна предупредить тебя». «Слишком поздно. Я уже загадала своё желание». «Я надеюсь, что твоё сердце сделало мудрый выбор. Твою мать уже не спасти, Машех». «Нет, я не буду это слушать. Я не брошу её». «Она безнадёжна. Лес держит её в своих тисках. Она была первой, кто пропал здесь после проклятия. Твоя мама пострадала больше всех. Поэтому я должна помочь ей». «Ты не понимаешь». Нетерпеливое рычание вырывается из груди бабушки. «Твоя мама изменилась больше всех». Я отступаю от волчицы. «Ты видела её?» Глубокое чувство предательства поражает меня, как удар кулаком в живот. «Сколько раз ты приходила к ней, когда даже не присутствовала на дне преданности вместе со мной? Когда ты запретила надевать накидку?» «Это всё неважно», — отрезает она. «Сейчас ты должна услышать меня. Твоя мама больше не Розамунд. Она злая. У красного колокольчика не было возможности защитить её». «Тогда почему она не надела накидку?» «Она не совсем понимала назначение красного колокольчика. Она знала только то, что Сортес Фортуне велела сшить накидку для тебя. Так же, как она сказала Золле прийти к ней, чтобы она покрасила фату в красный». Она хмурит волчьи брови. «Я уверена, что твоя мама использовала своё желание, чтобы попытаться спасти тебя». Мои глаза щиплет. Любовь к матери становится ещё глубже, несмотря на растущее разочарование. Мы не можем спасти друг друга. Лес никогда не допустит этого. Наши переплетённые судьбы слишком могущественные. Одна из нас должна умереть здесь. Именно поэтому я не могу отказаться от неё. Я должна спасти её. Я отхожу и снова осматриваю башни и крепость в поисках дверей или окон. Бабушка держится рядом со мной, иногда забегая вперёд, чтобы преградить мне путь. Я упрямо меняю направление и продолжаю поиски. Непрекращающийся плач матери действует мне на нервы и усиливает мою настойчивость. Бабушка продолжает спорить, пытаясь убедить меня, как безнадёжно изменилась мама, что мы должны уйти отсюда, пока не стало слишком поздно. Поначалу я почти не слушала её, но вскоре полностью отключаюсь от её голоса, когда мои глаза натыкаются на одинокую вспышку красного среди зелени. Шиповник, растущий из шипов, которые окружают задвижку на почти незаметной двери замка. В нескольких футах от него находится ещё одна дверь. Люк, сделанный из деревянной решётки, увитый плющом. «Поймай волчицу!» Мой взгляд сужается, когда я натыкаюсь на люк. Я бросаюсь к нему. Отдергиваю плющ, поднимаю дверь на ржавых петлях. «Как ты думаешь, куда он ведет?» Спрашиваю я бабушку. Я вижу лишь темноту. «Мама может быть внизу?» Я наклоняюсь вперед. «Осторожнее, Клара!» Бабушка подбегает ко мне. «Это темница, секретное подземелье. Здесь нет лестниц. Если ты упадешь, то не сможешь выбраться». «Идеально!» В тот момент, когда она подбегает ко мне, я проворно отступаю в сторону и сильно толкаю ее сзади. Она большая и сильная, но не подготовлена. Ее когти не успевают зацепиться за брусчатку. Она взвизгивает и проваливается в дыру. Я захлопываю люк. «Бабушка?» Я должна убедиться, что с ней все в порядке. С высоты нескольких футов ее лицо, скрытое тенью, поворачивается ко мне. Ее глаза широко раскрыты от шока. «Что ты наделала?» «То, что сказала мне книга. Прости. Уверена, мама скоро выпустит тебя». «Ты не можешь пойти к ней. Я заставила тебя съесть красный колокольчик для большей защиты, но ее будет недостаточно. Ничего не будет достаточно». «Поверь в меня. Помнишь карты, которые ты вытащила для Хенни? Это были не ее карты. Это я положила свои руки на твои. Ты вытащила те же карты, что и всегда, но потом ты достала еще две карты. Вершитель судеб и пронзенные лебеди. Неужели ты не понимаешь? Красная карта меняет все. Не для меня, а для мамы». «Нет, Клара, стой! Ты не можешь!» Я не остаюсь, чтобы дослушать. Я бегу к шиповнику и задвижке. Распахиваю дверь и взбегаю по винтовой каменной лестнице. Мама не может быть злой. Я должна выполнить свою роль в разрушении проклятия. Я отказалась от Акселя и поймала волчицу. Теперь я всего лишь хочу попрощаться. «Мама, я иду!»